Владимир Успенский. Тайный советник вождя. Роман «Газета», 1991 год, номера 7 и 8. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Книга вторая. Часть третья. Глава первая. Два события предопределили перелом в жизни и деятельности Сталина в проводимой им политике в формах и методах руководства. На первый взгляд, события эти кажутся совершенно разновеликими и несовместимыми. Одно из них сугубо личное, другое – общественное. И все же я думаю, что именно они, вместе взятые, направили Иосифа Виссарионовича на новую стезю. Кончина Надежды Сергеевны и ее предсмертное поведение, которое Сталин считал предательством, обострили худшие качества Иосифа Виссарионовича, такие как подозрительность, вспыльчивость, жестокость. Он ведь по-своему любил Надежду Сергеевну, даже очень любил, считая ее самым близким, интимно близким человеком. Верил ей, рассказывал о своих делах, колебаниях, срывах. Доверялся, как доверяется дорогой женщине в роднящие минуты общения. А она вдруг оказалась не только плохой супругой, но и в его глазах политическим противником. Сталин был выбит из колеи, утратил в ярости какие-то основополагающие ориентиры. Гнев кипел в нем, готовый вылиться на тех, кто мешал ему в работе или хотя бы мог помешать. Много крови, много насилия видел он за свою жизнь, в ссылках, в тюрьмах, в боях. И ни то, ни другое не могло теперь стать для него преградой на пути к важной цели. Уничтожение отдельных вредителей, отдельных врагов уже не удовлетворяло Сталина. Он жаждал больших масштабов, крутых поворотов, только не знал еще точно, на кого и под каким предлогом выплеснуть свою испепеляющую ненависть. Но была бы только ненависть, а предлог найдется. В начале 1934 года собрался 17-й съезд партии, который вошел в официальную историю как съезд победителей, а в неофициальную – как съезд смертников. Впрочем, на нем действительно выявилась, а затем надолго утвердилась у власти, небольшая, но монолитная группа победителей – сам Сталин и несколько близких ему товарищей. Совершенно произвольно назвав поражение успехами, выдав несомненные конфузии за явные виктории, Иосиф Виссарионович опрокинул своих оппонентов и еще раз утвердился в простой истине: сила солому ломит. Возражать было некому. Политические противники ошеломлены, а мыслящему тростнику сам Бог велел дремать, покачиваясь под теплым ветром, или быть вытоптанным в случае неуправляемости и своенравия. О том, что на съезде его ждут большие неприятности, может быть, даже полный крах, Иосиф Виссарионович знал заранее. Слишком долго стоял он у руля, вопреки указаниям Ленина, слишком большую власть сконцентрировал в своих руках, перестав считаться с мнением других партийцев. Многих разочаровали последствия поспешной коллективизации, оставившей страну без продовольствия, без сырья для легкой промышленности, принесшей массовые, ничем не оправданные жертвы. Многим претила резкость, категоричность Сталина. Некоторые считали его явно больным, место которому не в политбюро, а на канатчиковой даче. Иосиф Виссарионович, разумеется, учитывал все эти настроения и готовился к самой решительной, бескомпромиссной борьбе. Ему было просто невозможно

представлять ход мысли. Он продолжал.